Белла уже хотела на эмоциях высказать ему гневную речь, используя весь свой темперамент и словарный запас, но заметила печальный взгляд, который на нее смотрит. Его глаза вновь смотрели на нее и зачаровывали красотой изумрудов. Девушка понимала, что если сейчас согласится, то больше никогда не сможет сказать «нет» этим глазам. Юноша все еще смотрел на нее, полный надежды. «А к черту все!» – подумала Беллатрикс. «Идеологию чистой крови можно поддерживать и отстаивать целой сотней других способов. Если любимый просит ее не присоединяться к пожирателям смерти, то она его послушает. Стоп, любимый. Хорошо, я обещаю. Но темный лорд...» Гарри вспомнил, как верна была та другая Беллатрикс темному лорду, вспомнил, во что превратил ту Азкабан. «К черту! Эту девушку не получит ни темный лорд, ни ублюдок Лестрингш. Уж он-то об этом позаботится». Юноша аккуратно положил руки ей на талию и нежно притянул к себе. «Если ты так восхищаешься темными лордами, то я готов стать твоим собственным», — нежно прошептал он ей на ухо. Белла чуть опустила голову и клюнула его в губы. Они моргнули и на миг уставились друг на друга. После чего Белла притянула голову Гарри к своей, и на этот раз их уста слились в поцелуи по-настоящему. Спустя мгновение Белла впустила его язык в свой рот, где они пару минут боролись за первенство. Оба были слишком гордыми, чтобы уступить, но спустя пару минут девушка сдалась. Гарри целовался хуже, чем она рассчитывала, но ведьма была даже рада этому. Это могло означать, что у него не так много опыта в этом, и возможно даже она у него первая. Но ничего, Белла его всему научит, и пусть эти курицы Хаффлпаффки ей завидуют. Снежная королева забрала принца себе. Белла целовалась значительно лучше, чем Чжоу. Нет, они не шли ни в какое сравнение с Беллой. Белла целовалась со всей своей страстью, будто этот поцелуй был ее последним. В то же время в нужные моменты она подчинялась, становилась податливой и послушной. Мальчик понял, что слезливые поцелуи с Чжоу – это полный провал, так же как и тот неловкий с Парвати, о котором та попросила на пятом курсе, когда избранный пришел извиняться за испорченный вечер во время святочного бала. Они прервались, когда воздуха стало не хватать уж очень сильно. На секунду избранный немного опечалился. Наверняка она так хороша, потому что очень популярна среди парней. Черт, как и со своей первой симпатией, он и тут не смог стать первым. Белла увидела, о чем он думал, и поспешила успокоить его. «Вы первый парень, с которым я поцеловалась, мой лорд», — ответила та, озорно улыбнувшись. «Но ты так хорошо. Я тренировалась, Пандора научила меня». Беллатрикс залилась краской. Гарри понял, что от мыслей об этом ему в штанах стало тесно. Определенно ему сегодня понадобится холодный душ, очень холодный. Он снова притянул ее к себе. Поцелуй начался вновь. В этот раз избранный разместил свои руки у нее на ягодицах и был благодарен за ее молчаливое согласие. Та в свою очередь запустила свои руки ему под рубашку. «Эй, голубки, вас ищет декан». Интимный момент был снова прерван Северусом. Подростки были одновременно и злы, и благодарны. Они понимали, что могли зайти слишком далеко, а они еще даже не обговорили свои отношения. С чувством выполненного долга Снейк поспешил их покинуть. «Позвольте проводить вас к декану, моя темная леди», — сказал Гарри, галантно предлагая ей свой локоть. «С превеликим удовольствием, мой лорд», — ответила та. «Но завтра ты расскажешь мне, кто такая эта сучка Чжоу». «Всенепременно», — ответил юноша, ведь ее тон не предвещал ничего хорошего. Подростки отправились на встречу с деканом. Как и предсказала Беллатрикс, Гарри получил приглашение на собрание клуба, что пройдет в эту пятницу. Во время личного знакомства с деканом юноша начал догадываться о сути собраний этого клуба и уже хотел отморозиться, но кузина крепко сжала его ладонь в своей и взглядом убедила согласиться. Они возвращались в гостиную факультета. Белла на пару минут завела его в нишу за доспехом, где дала ему первый урок искусства поцелуев. Тот не был против. Беллатрикс пообещала разбудить его завтра поцелуями. Вернуться в факультетскую гостиную оказалось не так просто. Несмотря на уже позднее время, гостиная была забита студентами под завязку. Все змейки, начиная с третьего курса и старше, были сейчас там. Посреди гостиной стоял в величественной позе Розье младший. Он, словно какой-то царь, осматривал всех студентов покровительственным взглядом и наслаждался тем фактом, что овладел вниманием всех находящихся внутри учеников. Разъи толкал на диво интересную речь об избранности чистокровных, о их высшей цели существования для руководства над низшими магами и ничтожными магдлами, кои и вовсе не достойны существовать в мире магов. Чуть позже он начал говорить о том, какие перспективы ждут юных магов при служении темному лорду, об элитарности его последователей, о том, как тот поможет достойным возвыситься и достичь своих целей, а самых талантливых и полезных наградит. Нужно лишь присягнуть на верность. Мне кто-то объяснит, чем вы тут занимаетесь? Вербовку прервал холодный голос мальчика, который выжил. Казалось, от этого холода сейчас в лед превратятся все напитки, что находится в гостиной. Гарольд, Беллатрикс, идите сюда. Вот, друзья, идеальный пример того, истинных чистокровных магов. Без сомнений, они будущие соратники нашего лорда. Настоящие блэки, одни из наиболее достойных студентов, настоящий пример для всех вас. Чистая кровь более чем в двух десятках поколений. Вообще-то я полукровка, разве? А ты только что поставил несколько десятков чистокровных студентов ниже полукровки и предлагаешь им брать с него пример. Разве доктрина превосходства чистоты крови предусматривает такое? Студенты вокруг них замолчали, статус крови новенького Блэка они еще не обсуждали, некоторые ученики, воспитывавшиеся в особо радикальных взглядах, сейчас гневно смотрели на старосту, его необдуманные слова были для них очень сильным оскорблением. Разъи постарался принять максимально дружелюбный вид и попытался незаметно достать палочку. Беллатрикс заметила это действие и вооружилась сама. «Ты искажаешь мои слова, Блэк, и пытаешься манипулировать фактами, чтобы выставить меня в невыгодном свете перед товарищами по факультету. Я разгадал твою игру, у тебя ничего не...» «А да, разве? Я просто невероятно способный манипулятор, веду свою тайную игру с раннего детства. Правда, до чистокровного вроде тебя или твоего хозяина мне еще невероятно далеко, верно? Что ты хочешь сказать этой фразой, Блэк?» — спросил тот и сжал покрепче свою волшебную палочку. В это время внутренний гриффиндорец наблюдал за происходящим с тушкой, а после очередного поражения в шахматы и заметив приближение еще одного, он выхватил шахматную доску и стукнул ею внутреннего слизеринца, сидевшего напротив, по лицу и взял контроль на себя. «Сейчас объясню». Тихий и спокойный до этого момента голос избранного начал превращаться почти в крик. Он стремительно приблизился к старости. Тот после секундного замешательства хотел было защититься и направил палочку в сторону потенциальной угрозы, но белая его быстро обезоружила. Быстро сократив дистанцию, Блэк ударил Разье ногой в грудь, повалив того на пол. Судя по шоку на лице Разье, тот еще никогда не дрался по-магдловски. Один из товарищей Разье хотел вмешаться в происходящее и уже доставал палочку, как вдруг ощутил, как чужая упирается ему прямо в кадык. «Дай мне только повод», — прошипел ему Регулус, на что тот перевел вопросительный взгляд на происходящее в гостиной. «Я сам не знаю, что сейчас происходит, но там мои родственники, так что смотри и не вмешивайся», — ответил на его взгляд Регулус. Он перевел взгляд на другую часть комнаты и заметил, что с ней в подобном положении удерживает какую-то семикурсницу. Гарри под направленные на него взгляды всех присутствующих медленно оторвал рукав белой рубашки Разье. Каждый в гостиной мог увидеть метку. «Смотрите, что предлагает вам многоуважаемый мистер Разье и его хозяин. Клеймо. Если кто-то из вас не знает, то именно чем-то подобным раньше, да и сейчас, собственно, клеймили и клеймят рабов и скот. Скот. Подобную вещь может снять только тот, кто ее наложил, но зачем это делать? Ведь с помощью этой штучки можно в любой момент сделать ее носителю очень больно, а как приятный бонус – можно еще и высасывать из носителя магию и здоровье. Неужели именно этого в понимании мистера Разье и темного лорда достойны вы, элита магического общества и аристократия?» — злобно выкрикнул Гарри. Белла положила руку ему на плечо, чтобы успокоить. Этим вечером ей будет о чем подумать. Гостиная замерла в молчании, таком сильном, что оно казалось материальным и его можно потрогать. Старосты отправили третьи и четвертые курсы по комнатам. Все оставшиеся в гостиной не сводили взгляда с метки, с потенциального рабского клейма. Черный череп, вокруг которого ползает змея. Страх, презрение, ярость от обмана охватили находящихся в гостиной змеек. В глазах Разье в этот момент можно было увидеть невероятно сильный ужас, охвативший его. Казалось бы, элементарная миссия по вербовке закончилась катастрофой, лорд будет в ярости, Надо срочно бежать из Англии. А Слизерин теперь дважды подумает, перед тем, как преклонить колено тому, кто клеймит собственных соратников. «Ты лжешь, полукровка!» — прокричал староста. «Полукровка, как и твой хозяин, разве?» Глаза всех присутствующих в гостиной расширились в шоке. Отступать было некуда. Гарри своей истерикой уже привлек лишнее внимание со стороны лорда. «Так вы об этом не знали. Думаю, после принятия метки вы были бы приятно удивлены. Закрой свой поганый рот», — шипел Розье. «Так вот, друзья, позвольте вам поведать одну весьма занимательную историю. Один великий темный волшебник, тот самый, перед которым вы все так стремитесь пасть на колени, именующий себя темным лордом, на самом деле никакой не лорд, а обыкновенный нищий полукровка, выросший в Макгловском приюте, хоть и весьма способный. Думаю, факт того, что он зовет себя лордом не по праву рождения, можно опустить. А зовут его Том. Полное имя – Том Марвала Редбл, но он ненавидит это макгловское имя и поэтому придумал себе новое, то, которого будут бояться. Что, теперь прислуживать полукровке хочется не так сильно. Гарри повторил действие, которое ему продемонстрировало в свое время воспоминание из дневника и написал палочкой в воздухе Том Марвала Редбл. Один взмах палочкой, и буквы начали образовывать надпись «Я, лорд Волдеморт, Снейп», – прокричал Гарри, войдя в раж. В центр гостиной вышел Снейп, старавшийся не выражать охватившей его нервозности. Кажется, ему пора избегать однокурсников, которых подозревают в связях с лордом. «Что?» — спросил Северус спокойным тихим голосом, все были поражены его выдержке. «Веритасиум, и только попробуй солги, что у тебя его нет». Снейп достал из внутреннего кармана мантии маленький флакончик и передал его Гарри. «Для того, чтобы Рози подтвердил все обвинения, хватило трех капель». Гарри последовал в свою комнату, оставив право наказать старосту однокурсникам. За ним пошли Блэки в компании Северуса. «Что это, черт побери, было? Ты понимаешь, что только что приобрел билет в один конец до Азкабана, а я твой соучастник?» — шипел Снейп. «Слизерин вас не выдаст за Веритасиум. А кто попытается отправиться к вечной госпоже?» — сказала Беллатрикс холодным тоном. «Я только что спас полсотни человек и стал врагом номер один для темного лорда», — отметил Регулус. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Снейп. «Наш директор и декан, насколько я знаю, работали здесь еще до ученичества лорда, а декан Гриффиндора, кажется, и вовсе его ровесница и училась вместе с ним. Можете уточнить у них, еще можете заглянуть в архив или запросить выпускные альбомы в библиотеке. Принятие черной метки – это билет в один конец, рекомендую пересмотреть свои планы касательно этого». Гарри задали еще несколько уточняющих вопросов, и 10 минут спустя ребята покинули комнату. На следующее утро Гарри в сопровождении Беллатрикс шел в большой зал. Неожиданно прямо перед входом его остановила профессор МакГонагалл. Она сняла с него 5 баллов за неподобающий внешний вид и спросила, что у него на шее, указав палочкой на засос, который ему оставила Беллатрикс этим утром. Гарри залился краской и не смог ничего ответить профессору. Та же ситуация была с Беллой. «Мистер Снейп, может, вы ответите на мой вопрос?» — спросила она у проходящего мимо в компании с одной из своих студенток Снейпа. «В чем заключается ваш вопрос, профессор? Скажите, пожалуйста, что на шее у мистера Блэка?» Снейп лишь изогнул бровь в своей ироничной манере. «Полагаю, что это что-то вроде свидетельства о собственности, профессор». Блэки, услыхав это, покраснели, рыжеволосая девочка захихикала. «В любом случае, мистер Блэк, с вами хочет поговорить директор, сразу после завтрака, пароль яблочные леденцы. Мисс Блэк, попрошу вас проводить своего родственника в кабинет директора сразу после завтрака». «Всенепременно», — ответила та. «Ну что догеройствовался, Блэк?» — спросил Снейп, когда профессор вошла в зал. «Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого». Глава 8. Позавтракав, Блэки покинули большой зал и отправились в сторону кабинета директора. Гарри мог бы дойти туда сам, но легенду надо было поддерживать. И вот они остановились около каменной горгульи. «Беллс, ты можешь сегодня прогулять пару своих первых занятий без последствий. Ну, думаю, я смогу использовать свой статус старосты, чтобы оправдать не появление там, а что? У меня есть подозрение, что разговор с директором затянется, и что в его процессе мне понадобится твое присутствие. Как у тебя с окклюменцией? Очень хорошо, а что? Думаю, директор попытается прочитать тебя на правдивость моих слов, также сегодня ты можешь узнать обо мне много нового. И нужно, чтобы ты не подала виду, что не знаешь об этих фактах, справишься. Гарри взял ее ладонь в руку. Конечно, мой лорд, ответила та с улыбкой. Ваша леди сделает для вас все, даже будет обманывать директора. Спасибо, ответил юноша, и убедившись, что рядом никого нет, клюнул девушку в губы. И еще, Беллс, пойдешь со мной на свидание завтра. Как я и говорила ранее, я не могу отказать своему лорду. Улыбка на лице Беллы стала еще шире. Гарри произнес пароль, и горгулья отъехала в сторону, парочка поспешила пройти в кабинет. После того, как дверь в кабинет директора закрылась за их спинами, внутренний слизеринец взял управление тушкой на себя. Надо же кому-то расхлебывать то, что вчера натворил этот идиот. Здравствуйте, профессор Дамблдор. Поздоровались Блэки. А мистер Блэк, мисс Блэк, проходите, присаживайтесь, заулыбался директор, отлевитировав на столик перед учениками сервиз. Мне казалось, я вызывал сюда только вас, мистер Блэк. Моя кузина здесь в качестве моральной поддержки, мне пока еще не очень комфортно в школе, к тому же ее отец запретил мне находиться в одном помещении с мастером легилименции в одиночку, ответил Гарри, стараясь не смотреть директору в глаза. О, понимаю, я обучал Сигнуса Блэка в стенах этой школы в свое время, он всегда хотел сына, его забота о вас весьма похвальна, чаю. Беллатрикс на словах о сыне слегка поморщилась. Ну уж простите, у нее не получилось родиться мальчиком. Да, конечно, ответил избранный. Он помнил чаепитие в этом самом кабинете еще со своего мира. Старик любил поболтать со студентами и преподавателями за чашечкой чая. И, согласившись, можно было набрать для себя пару баллов в глазах директора. Они выпили чаю и провели неспешную беседу о погоде и впечатлениях мальчика в школе. До меня дошел слух, будто у вас вчера была очень эмоциональная беседа со старостой седьмого курса, расскажите подробнее об этом, перешел к делу директор. Да, действительно, если быть точным, то мистер Розье рассказывал студентам о деятельности одной организации с довольно радикальными взглядами и идеологией, весьма приукрашивая перспективы бытия ее членом, а затем попытался провести в эту организацию вербовку. Я же, в свою очередь, попытался помешать ему ввести товарищей в заблуждение. О том, что случилось после нашей беседы, я не знаю, тот день был очень трудным и я сразу отправился спать. О, не волнуйтесь, сегодня я получил письмо от его отца с намерением перевести мистера Розье учиться в Дурмстранг. Говорят, у него конфликт с товарищами по факультету, не позволяющий продолжить обучение здесь, директор хитро и одновременно загадочно улыбнулся, прямо как раньше в его измерении. Внутренний слизеринец искренне радовался, что товарищи по факультету не такие идиоты, как хозяин тушки, и если и устроили для Розьекару, то явно не в гостиной. Но мне очень интересны причины, по которым вы вмешались в происходящее. Почему вы решили выступить против лорда Волдеморта и помешать его планам? Насколько мне известно, дом Блэк всецело поддерживает его идеи. И откуда вам стала известна информация, которой вы поделились с однокурсниками? Теперь мало кто из чистокровных захочет его поддерживать, фыркнула Беллатрикс. Но все же, откуда вам, мистер Блэк, могли быть известны факты, которыми вы оперировали? Я могу вам рассказать, но очень сомневаюсь, что вы мне поверите. Ну, запретить вам попробовать я точно не могу, мистер Блэк, вновь улыбнулся Дамблдор. Тогда попрошу вас меня не перебивать, пока не закончу. Мальчик поведал ему историю своего рождения, о пророчестве, в результате которого он в возрасте года осиротел, о том, как узнал, что избранный и как помешал темному лорду похитить философский камень на первом курсе, как помешал ему обрести тело на втором, как тот возродился на четвертом и какую модель поведения приняло Министерство магии. Поведал о том, что ему известно об Ордене Феникса и о том, что его родители входили в его состав, об охоте за тем самым пророчеством и, наконец, о том, как он упал в арку смерти. Гарри не называл имен своих родителей и указал на то, что реальности являются параллельными, оперируя несоответствием возраста некоторых людей и некоторыми историческими событиями, что не произошли в его мире. В В подтверждение своих слов он перечислил близких соратников Дамблдора, которые, как он знал, также состояли в Ордене и уже не были сейчас с учениками Хогвартса. Блэк упомянул, что ему известно о тайне Люпина и причине появления в Хагсмиде визжащей хижины. Гарри указал, что он сильно повлиял на события лишь своей вчерашней выходкой и не может называть конкретные имена, потому что то, о чем ему было известно, может теперь и не случиться. «Ты действительно можешь говорить со змеями?» было первым, что спросил профессор. «Да», — ответил юноша и повернулся в сторону Беллатрикс. «Серпенсортия». Из палочки Беллы вылетела змея. Гарри заговорил с ней. Его собеседники не смогли скрыть своего удивления, когда та зашипела что-то в ответ и спокойно заползла на протянутую ладонь. «Випера Эва», — начал произносить контрзаклятие Дамблдор. «Не надо, ей же страшно», — сказал юноша, закрыв собой змею. «Я отнесу ее в лес и выпущу там». Дамблдор был рад. Юноше не чужды сострадания и, судя по всему, любовь. Директор посмотрел на Беллатрикс, и на нее он хорошо влияет. Может, у него получится перевоспитать всех остальных Блэков. «Я говорил тебе что-то важное в той реальности», — решил уточнить Дамблдор. «Ну вы говорили, что вам не дарит носки на Рождество, а только книги». Директор улыбнулся. «Полагаю, бесконечной веры словам не существует, и настал черед Веритасерума», — спросил мальчик. Директор лишь кивнул. Они потратили около получаса на согласование всех вопросов. Избранный принял 3 капли, и его глаза затуманились. Вопросы касались того, правду ли рассказал Гарри, ну и уточнение незначительных деталей. Беллатрикс в это время следила за соблюдением порядка вопросов и самих вопросов и была готова в любой момент прервать допрос, наложив на кузена Силенция. Не этого ожидал Дамблдор от их беседы, мальчик дал ему очень много информации для размышлений. Догадки касательно крестражей подтвердились, судя по рассказам мальчика. Теперь лишь надо выяснить, сколько их создал Том, и уничтожить. В любом случае, до произнесения пророчества осталось около 3 лет, может, чуть больше. Том начнет активные действия через 2 года, а пока есть время подготовиться. Много имен Дамблдор подписал Блэкам освобождение от занятий и отправил тех в гостиную. Веритасерум будет действовать еще около часа, мало ли что может наговорить мальчик без присмотра. Пара шла по коридору в сторону гостиной. Взгляд Гарри все еще был затуманен. Беллатрикс, как потомственная слизеринка, не могла этим не воспользоваться. «Скажи, Гарри, а я красивая?» Начала та с озорной улыбкой. «Да, ты самая красивая девушка, что я встречал», — ответил он ровным спокойным голосом. Ответ можно было принять за сарказм, но это все Веритасерум виноват. «Ты обещал рассказать про сучку Чжоу. Так вот, кто она такая? И кто для тебя?» «Студентка факультета Воронов. Мы с ней встречались в моем мире, расстались незадолго до того, как я попал сюда. Она хорошо целуется. Поцелуй с ней – это полный провал. Она плакала во время нашего первого. Ты ее любишь. Она мне нравилась еще с 3-го курса. Полагаю, я влюбился в нее, но боялся подойти к ней. Она красивая. Очень. Ее азиатская внешность выигрышно выделяла ее среди всех девушек. Почему вы расстались?» «Она встречалась с одним хафлпаффцем до меня. Полагаю, что ей казалось, что, встречаясь со мной, она изменяла памяти Седрика. Со временем это стало меня очень сильно раздражать. Также она меня постоянно беспричинно ревновала. Одна ее подруга доставила мне и моим друзьям очень много проблем в тот год, а Чжоу не порвала с ней отношений. В итоге одна из сцен ее ревности привела к концу. Ты меня любишь?» «Да». Вот тут Белла и пожалела о своем вопросе. Ей хотелось, чтобы он сказал это искренне, а не как бесчувственный мертвец. «Что тебе во мне нравится? Ты сильная, талантливая, прилежная и гордая, ты не предавала меня, а твой темперамент меня восхищает, ты умеешь поставить оппонента на место, не прибегая к грубой силе. А что во внешности тебе нравится? У тебя очень красивые глаза, и волосы, мне нравятся твои волосы, и грудь. А что с моей грудью? Она большая, мне нравится, хотел бы ее потрогать. А что тебе нравится больше, глаза или грудь?» Они уже подходили ко входу в гостиную, когда действие зелья начало заканчиваться. Гарри приобнял Беллу за талию и нежно поцеловал. Он посмотрел в ее красивые, как драгоценные камни, глаза. «Конечно, твои глаза». Услышав это, Белла потащила его в нишу, за доспехом, где дала ему еще один урок. Когда они вышли оттуда 10 минут спустя, мальчик добавил: «Я легко переживу, если у моей девушки не будет груди, а вот отсутствие глаз – это реальная проблема». Белла шуточно толкнула его локотком в ребра. Мальчик также шуточно согнулся от боли. Подростки захихикали. «Если мне завтра понравится наше свидание, я дам тебе ее потрогать». Белла быстро скрылась в гостиной, чтобы Гарри не заметил краску на ее лице. Гарри с Беллой сидели за одним из столиков в гостиной и заканчивали дописывать задания, заданные на завтра. В гостиную поспешила вернуться остальная часть факультета. Проходя мимо Блэков, те странно на них поглядывали. «Беллс, почему они на нас так смотрят?» «Ну, если коротко, то твоими стараниями вчера был смещен со своего поста негласный глава факультета. Они присматриваются к тебе как к тому, кто потенциально может его возглавить. Почему я? Почему они хотят довериться тому, кто фактически спас их от рабства?» «Ну даже не знаю», в саркастичной манере ответила девушка. «Они тебя почти не знают, но у тебя есть все шансы, если ты хорошо покажешь себя в ближайшие недели. К тому же, несмотря на твой статус крови, чистокровная фамилия играет тебе на пользу. Остальные претенденты, хм, пожалуй, это Мальсибер, я, Крауч-младший, Нот-младший, и потенциально, малыш Регулус. Но ты можешь его легко возглавить в ближайшие пару минут. И как же? О, тебе просто нужно поговорить со змейкой, что прячется у тебя в рукаве, перед всей гостиной. Но учитывая, сколько внимания ты привлек вчера, то думаю, что делать этого не стоит». Гостиная продолжила заполняться учениками. Избранный услышал, как кто-то громко обсуждал некомпетентность нового преподавателя Зети, и тяжело вздохнул. «Неужели опять? Эй, Рек, тебя учили фехтовать?» — спросил Гарри у вошедшего в гостиную четверокурсника. «Полукровка, ты все еще от зелья не отошел. Может, тебя к Слакхарну сводить?» — язвительно поинтересовалась Беллатрикс. «Зачем? Сомневаюсь, что он умеет фехтовать и поможет мне с тренировками», — на полном серьезе ответил Гарри. Белла закатила глаза. «Конечно умею, со мной отец начал заниматься, когда брат попал в немилость, тут почти все чистокровные умеют. Поможешь мне с тренировками, все равно тут заняться особо и нечем». «Ладно, а где шпаги взять? У меня с собой нету». «Серьезно, где взять шпаги в зале, полном аристократами?» «Ну, даже не знаю», — продолжила язвить Белла. Ей не нравилось, что Гарри уделял внимание не ей. «У меня есть тренировочные в комнате. Можете взять», — сказал проходящий мимо Эйвери. «Эй, с ней, пошли», — сказал Регулус и пнул ногой кресло, в котором спокойно дремал Северус. Тот не растерялся и кинул в нарушителя своего сна оглушающее. На пол они упали одновременно. «Идиоты», — тяжело вздохнула Блэк. Компания покинула гостиную. «Мальчики есть мальчики». Пока они махали мечами, Белла отрабатывала заклятие на том, кому не хватило шпаги. Периодически они менялись. Потом по парам они уже занимались исключительно магическими дуэлями. С ней все еще мог победить Гарри, использовав какую-то уловку. Так что, сражаясь с ним, Гарри избрал тактику максимально быстрой победы и вкладывал в заклятие побольше грубой силы. Не привыкший к таким финтам, Снейп не мог поглотить щитом все, что в него бросали, приходилось уклоняться и на ходу вносить изменения в свою тактику. Неожиданно у них появились зрители, во внутреннем дворе начали собираться студенты. У Гарри и Северуса появились болельщики, а у поединков – судья из седьмого курса Воронов. Ну а что, развлечений, помимо квиддича, в школе-то особо и нету. Со временем в поединках приняли участие те, кто были зрителями. Непонятно откуда материализовался профессор Флитвик и после каждого матча указывал на ошибки бойцов. Вот Регулус закончил дуэль с рыжеволосой Гриффиндоркой, которую Гарри видел сегодня утром в компании Снипа, но не обратил на нее особого внимания, он думал о предстоящей встрече с директором. Гарри застыл на месте, ну а что еще он мог поделать, когда Лили Эванс, его мать, которую он даже не помнит, стоит рядом во плоти. От ее вида, когда она внимательно слушает объяснения Флитвика и кивает с улыбкой, парень чувствует невероятный восторг. Эта улыбка искренняя, не имеющая ничего общего с печальным выражением лица потратившей всю свою молодость на войну женщины. Да, на колдофото и в зеркале она тоже улыбалась по-настоящему, но в ее глазах все еще можно было рассмотреть печаль. Тетя не показывала ему ни одного фото матери. Как понял Гарри, она куда-то спрятала даже ее с сестрой общие детские фотографии. В альбоме она была значительно старше, видеть ее в этом возрасте, да и еще учиться вместе, бесценно. Девушка затмевала своей привлекательностью сверстниц. Ее фигура уже полностью сформировалась, все округлости были на месте, не было присущей подросткам угловатости и непропорциональности. Ее волосы, которые Гарри смог сравнить лишь с осенней листвой, выгодно выделяли ее как среди других маглорожденных, так и среди бесконечно похожих друг на друга чистокровных студенток. Пожалуй, когда Беллус окончит Хогвартс, то ее место королевы красоты вполне по праву займет Лили Эванс. О том, что она появляется во влажных снах мужской части учеников Гриффиндора, он старался не думать. Флитвик пытался объяснить, в чем ошибки девушки и почему она проиграла. Гарри подошел к ней и указал профессору на другую пару студентов, нуждающихся в его консультации. Получив от Гарри обещание проконсультировать ученицу, Флитвик удалился. Девушка сначала испугалась незнакомого слизеринца, но вспомнив, что это тот новенький, который еще никак не успел себя скомпрометировать, девушка успокоилась. Мальчик неожиданно прервал свою речь. Он ощутил, как к горлу подступил ком и сейчас мешает ему нормально говорить. Через пару мгновений Гарри смог взять себя в руки и продолжить. «То есть, чем я могу вам помочь, мисс Эванс? Лили Эванс? Так чем я могу помочь, Лилиан?» Обращаться к ней так Гарри не хотел, но надо было показать себя снобом для конспирации. «У меня не получилось обезоруживающее в конце, и противник кидал заклятия гораздо чаще меня, ее глаза сияли блеском изумрудов, эти глаза невозможно было забыть, и вот, увидев их вживую, мальчик понял, почему ему так часто говорили, что у него глаза матери». Гарри начал объяснение о том, какие стойки лучше подойдут в разных ситуациях, как правильно кидать экспеллиармус в противника, показал нужные движения и методику их отработки, все точно так же, как он учил своих друзей на пятом курсе, лишь с той разницей, что с Лили он занимался более тщательно. Девушка была удивлена столь хорошей помощи, да еще и студентки вражеского факультета, все рекомендации были подробными и понятными. Девушка смущалась в те моменты, когда Гарри помогал ей занять нужную стойку или, беря ее ладонь в свою, показывал нужные движения, но он не был навязчив в этом и уж точно помогал ей не ради физического контакта. Вот так, совершая такие движения с нужной точностью, у вас наверняка получится обезоружить соперника, говорил Гарри, выводя ее рукой, нужные движения, а девушка уже и вовсе перестала напрягаться от контакта с парнем. Вот, теперь попробуйте еще раз, так, как я показал. Девушка повторила все в точности, как он ей советовал и даже смогла его обезоружить. Он, конечно, просто стоял напротив, держа в руке палочку и не сопротивлялся. И вот в каждой руке у нее по палочке она искренне улыбается наставнику и, заливаясь смехом, демонстрирует трофей. Гарри, наблюдая за этим, ощутил, как у краешка в глаз у него начинает скапливаться влага и поспешил отвернуться. «Поздравляю, дальше дело лишь в практике. Попросите кого-то попрактиковаться против вас», улыбаясь, сказал Гарри, ощущая на душе невероятный восторг от компании матери. Он слишком увлекся этим уроком, слишком много времени уделил одной лишь Лили, будто вокруг нет больше никого, кому нужна помощь, и он пытается навязать Эванс свое общество. Казалось, он совсем забыл про происходящее вокруг и не заметил, как на них смотрят окружающие. На него уже последние минут пять пристально смотрит Снейп и Беллатрикс. Точнее, в нем уже некоторое время прожигают дыру Снейп и Беллатрикс. «Мисс Эванс, был рад помочь, но мне уже пора». «Спасибо за помощь, мистер Блэк», — ответила она, наматывая на палец прядь волос и покраснев. Гарри спрятал палочку и вернулся к своим. Взгляд Северуса вполне мог прожечь его насквозь, а взгляд Беллатрикс обещал очень длинный разговор. Они отправились в гостиную и вошли в комнату Гарри. «Мордрит, Гарри, тебе мало Беллатрикс, так ты теперь решил еще и...» «Начал Снейп, успокойся», — рявкнул Гарри. Снейп в шоке прервал свою заранее заготовленную речь. Пару минут Гарри мрачно глядел, как гнев постепенно смывается с лица Северуса, превращаясь в мрачную решимость. Еще пару мгновений, и избранный наверняка получит вызов на дуэль. Беллатрикс знала о его чувствах к ней, сама допрашивала его под сывороткой, а сейчас лишь ждала объяснений. Если они ее не устроят, то она сама готова идти выцарапывать наглой грязнокровки глаза ее же палочкой. В это время Гарри тихо спросил: «Ты любишь свою мать, Снейп? Она важный человек для тебя. Самый важный, всему, что я умею, я обязан ей», — медленно начал отвечать тот, не понимая, при чем тут его мать. «Ты бы, несомненно, был расстроен, если бы никогда не знал ее или бы с ней что-то случилось». Снейп кивнул. «К чему эти вопросы?» «Да все к тому же. Как тебе известно, я рано осиротел», — очередной кивок. «Я рос без родителей, и все, что у меня было в память о них, это фотография матери». Гарри бессовестно врал, но надо было выкручиваться. «И ты хочешь сказать, с той фотографии на меня смотрит рыжая, зеленоглазая девушка с теплой, но такой усталой улыбкой, весьма похожая на твою подругу. И я подумал, что время с Лили Эванс сможет утолить мой недостаток времени, проведенного с матерью». «Глупо, правда». Глаза Беллатрикс расширились, кажется, она поняла, о чем идет речь. Снейп с минуту размышлял о словах Гарри. Свою мать Северус очень любил и ценил, что позволило ему понять поведение Гарри. «Мне жаль, что так случилось, моя ревность была необоснована», — тихо сказал он. «Я не знал, Гарри, прости». Было видно, что слова извинений даются ему нелегко. «Давайте оставим это в тайне. Я искренне надеюсь, что вы не станете распространяться на тему причин моего внезапного интереса к мисс Эванс». «Хорошо, я все понял касательно Лили, но то, что ты... Я поступил неподобающе, прости. Больше я такого не допущу. Мы ведь не хотим, чтобы Беллатрикс сделала мисс Эванс менее симпатичной», — подмигнул Гарри Снейпу. Белла лишь фыркнула на эту фразу. Снейп покинул комнату. Белла, наложив на комнату чары тишины и запирающие, села рядом с Гарри и обняла его. Гарри уткнулся ей в грудь и заплакал. Белла нежно гладила его по голове и успокаивала. Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Глава 9. Гарри проснулся от того, что ему в нос попала прядь волос Беллатрикс, но он лишь улыбнулся. Девушка расположила свою голову у него на груди и, обняв его еще во сне, тихонько посапывала. Гарри наблюдал, как с каждым вздохом вздымается ее крупная бледная грудь. К горлу подступил комок. Она слишком близко, слишком нежна на ощупь ее кожа, и пахнет она слишком приятно. Она пахнет яблоками, которые съела вчера после ужина, ванилью, и потом после вчерашней тренировки. Гарри поймал себя на мысли, что ему нравится ее запах, да и морщить нос он права не имеет. Он тоже вчера вечером в душ не ходил. Вчерашнюю ночь они провели на минимальном расстоянии друг от друга, но просто лежали в обнимку и откровенничали, наслаждаясь компанией и разговорами. Белла рассказала про свое детство, как над ней подшучивали сестры на тему того, что родители хотели мальчика и что она в свою очередь их очень сильно подвела. О том, как она играла с кузенами, когда они гостили на Гримма 12 и упала, разодрав себе коленки. Неожиданно для всех взрослых, что были рядом, она, вместо того, чтобы расплакаться, гордо поднялась и приказала коленкам перестать болеть. В тот день она стала любимой племянницей тети Вальбурги. Рассказала, как в детстве Цесси ревновала родителей к самой младшей из сестер и капризничала по этому поводу. Свои истории она закончила взятым с юноши обещанием касательно истории о его детстве. Избранный в подробностях все, что случилось вчера, не анализировал, но понял, что он еще никогда в жизни так хорошо не высыпался. Только что спящая Белла обняла его сильнее, вжавшись в него грудью. Видимо, ей снится что-то не то. Сегодня утром у него в программе будет холодный душ. Приняв мысль, что сегодня он будет ее поцелуем, а не наоборот, Гарри склонился к ее устам. Глаза Беллы резко открылись и в шоке расширились. Одним лишь незаметным движением ее рука нырнула в складку юбки, а затем она сидела у парня на бедрах, приставив к его горлу кинжал. Моргнув пару раз, девушка успокоилась, а потом, взяв с прикроватной тумбочки учебник по трансфигурации, начала лупить им своего парня-идиота. Еще через пару минут она поняла, что все еще сидит на нем в неоднозначной позе. Она зашипела и, приняв пунцовый оттенок, отпрыгнула. Из-под подушки выползла змейка и зашипела ей что-то в ответ, но на нее никто не обратил внимания. Подростки захихикали и принялись приводить себя в порядок.